Глава 23. Не теряя зря времени, достаю телефон. Это надо еще пиццерию хорошую найти, выбрать все. Готовить ужин зато не надо будет. Марк тем временем открывает дверь. Мне с того места ничего не видно, зато слышно. Надо же, какими судьбами? Почему не предупредил, что заедешь? С удивлением в голосе спрашивает мой шеф. Да вот, решил сюрпризом завалиться. Стало любопытно, чем это ты таким интересным занимаешься, что работу прогуливаешь. Слышу я ответ Богдана. Вот же настырный, бесцеремонный тип. Богдан, а я разве приглашал тебя зайти? Слышу я вопрос Марка. И в следующее мгновение в гостиную вваливается Суворов-старший. Я не успел сгруппироваться, так что брат Марка застал меня в пикантной позе. Играли в шахматы мы с шефом долго, всю попу себе отсидела, и в какой-то момент мы перешли на диван. Я развалилась на диване, лежу себе на животе, ногами в воздухе болтаю. Передо мной шахматная доска, в руках телефон. Подскакивать поздно. «Здорово, большой брат». Богдан, как всегда, хмурый и чем-то недовольный. Вновь уделила внимание телефону. Пусть Марк сам со своим родственником разбирается. Меня ждет пицца пепперонни. «Офигеть, Марк, ты, смотрю, совсем персонал разбаловал», — возмутился Богдан. «Шахматы, значит, режетесь». «Марк, еще и в коллекционные шахматы? Домработница у тебя на хорошем счету, да?» Я его не слушаю, не слушаю и не реагирую. Только перетекла из положения лежа в сидячее. Так в атаку будет удобнее и быстрее бросаться. «Мои отношения с персоналом тебя волновать не должны», — спокойно и твердо ответил Марк. «Сядет тебе на шее, потом меня не зови». «Богдан, по тебе дома, наверное, уже жена соскучилась». Прозрачно намекает брату Марк на то, что пора бы и честь знать. «Не, она вообще-то в отъезде», — отвечает Богдан, нагло усаживаясь в кресло. «Поехала скупать последние коллекции шмоток. Это у нее надолго. Хорошо, если через пару недель вернется». «Так, все ясно. Заказываю на несколько пиц больше, а то знаю я этого проглота». Братья о чем-то по-родственному перерекаются, но я не слушаю, у меня пицца. Только когда сделала заказ, прислушалась к диалогу. Богданчик учит брата жизни, советует поехать тому в клуб, нормально, по-взрослому отдохнуть, найти кого-нибудь на ночь, а не тухнуть тут шахматами. Эй, чего это он тут пришел и моего дорогого шефа плохому учит? Тоже мне эксперт по правильному отдыху тут выискался. Бурчу я под нос, но так, чтобы все равно всем слышно было. И уже громче говорю. «Богдан Альбертович, а вы сами в шахматы умеете играть? Может, попробовали бы? Глядишь, поняли бы какой-то замечательный вид досуга». «Умею я», — огрызнулся Богдан. «Ну так сыграли бы с братом по-родственному». «Нет, делать мне больше нечего». «Богдан никогда со мной не играл», — произносит Марк. «Что это? Мне слышится в голосе босса ехидство?» «Не любят проигрывать». «Люблю своего шефа». «Тешь себя и дальше этой мыслью», — небрежно отвечает Богдан. «Богдан, а может быть, тебе с Ритой сыграть?» — неожиданно предложил Марк. «Мне кажется, будет интересно сравнить ваш уровень». «Марк, да ты издеваешься, я не хочу ни в какие шахматы играть». «Что, Богдан Альбертович, мне тоже боитесь проиграть?» — спрашиваю с ядовитой улыбочкой, а в душе ухахатываюсь. Богдан щурится. «Я буду играть с черными», — мрачно и многообещающе произносит Суворов-старший. «Но просто так я свое время тратить не намерен. Если я выиграю, ты, Марк, отпускаешь Риту, и та едет ко мне на дачу на 3 дня убираться. Там давно не было уборки. Будет драить. Согласны с условиями?» «Нет», — тут же отвечаю я. «Мне тогда какой смысл играть?» Богдан прищурился. «Поставь свои условия». Вот тут я серьезно задумалась. Можно, конечно, что-то потешное загадать, а можно и для дела. У меня сестренка хотела пойти в специализированную языковую школу у нас в районе. Но просто так туда нереально попасть. Все места заняты, еще и очередь. Если я выиграю, сможешь ее туда устроить? Богдан уже как-то так победно улыбнулся. «Да, но это условие неравноценное. Тогда, если я выиграю, на даче ты будешь убираться в той спецформе, которую предоставлю я», — говорит Суворов-старший, протягивает мне руку для пожатия и закрепления условий спора. «Минутку». Марк отводит мою руку. А если ничья? Тогда все отменяется, верно? Нет. Тогда оба победители. И каждый исполняет загаданное противником. Отвечает Богдан, прямо смотря на меня. Пойдет? Я немного подумала. Ага. Богдан сжал мою руку в своей очень крепко. Стальная хватка. У меня по коже сразу мурашки побежали. Держит и не отпускает. Богдан, ты играть собираешься? Отпусти Риту. Говорит Марк, заметив, что рукопожатие длится уже слишком долго. Шахматы все те же коллекционные. Выставляем фигуры. Соглашаясь на спор, я была полностью уверена в себе. А сейчас нет. И дело тут совершенно не в шахматах. Внезапно остро осознала, что сижу тут в компании двух взрослых мужчин. Один слишком умный, второй наглый и властный. Прямо наивная, самоуверенная красная шапочка. Меж двух волков. Партия началась. Еще никогда так напряженно не играла. Богдан сразу показал себя вполне уверенным игроком, чем, кажется, удивил Марка. Постепенно игра становится все более сложной и напряженной. Каждый свой ход подолгу обдумываю. Богдан противно самоуверенно лыбится, чем очень раздражает и отвлекает. В какой-то момент ко мне вдруг наклоняется Марк. «Обрати внимание на коня». Тихо произнес шеф, его губы случайно коснулись моего уха. Теплое дыхание согрело кожу. Щеки тут же стали горячими, и мурашки, мурашки. Как же их много. Жарко тут. «Эй, нечего подсказывать», — возмутился Богдан. «В вашем договоре не было условия, что я не могу кому-то подсказывать». «Спор был только между мной и Ритой. Третьи лица участия не принимают». Богдан так недовольный, даже зло смотрит на брата. «Отсядь от нее», — требует Суворов-старший. «И не подумаю», — весело отвечает младший. «Так, что там с конем-то?» Пригляделась к шахматной доске. От неожиданно резкой трели звонка я подскочила. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Кто там еще?» — ворчит Богдан. «Я так думаю, что пиццу привезли. Вслух предполагаю я». «Марк, иди забирай, мы не можем, у нас игра», — требует Богдан. «Ты не слишком ли много здесь командуешь и требуешь?» — спрашивает Марк, впрочем, вставая.